Глава 11. Но в час, когда полночь погасит краски, бывший Пьеро поменяет маску. Новый из тех, кто над ним смеялся, превратится в гной. Агата Кристи. Тренькнуло так, будто где-то рядом, и в то же самое время далеко-далеко, лопнула струна ми, первой октавы гитары классического испанского строя. На самом деле это не было звуком в виде обычного акустического явления. Таким образом, я почувствовал астральный всплеск, свидетельствующий о том, что душа Германа Яковлевича Берга навсегда покинула этот мир. Есть мизерный шанс, что на своем пути из ничто к нечто она повстречает душу, ускользнувшую из данной реальности, воспользуется открывшимся проходом и вернется в ином облике, обратно в покинутый мир. Вообще-то, при бесконечном множестве миров мультиверсума вероятность такого события столь незначительна, что ее можно не рассматривать, и все-таки такая возможность имеется. А вот то, что Берг может оказаться в теле человека, умирающего из-за неизлечимой болезни, от старости ли, или по какой иной причине, связанной с телесной немощью, я учел, передав ему значительную часть своих магических возможностей с приличным объемом маны на первое время. С моим подарком не пропадет, ибо отныне он весьма и весьма продвинутый целитель, способный отремонтировать магией не только свое тело, также любого человека или животное. Где взять магическую энергию потом? Чай не дурак, сообразит. Вот такой я ему на прощание подарок подогнал. Пусть вспоминает Воронцова с благодарностью. Ну все, с одним вопросом худо-бедно разобрался. Теперь пора бы вернуться и к делам насущным. Опасения насчет ухудшения здоровья в процессе распаковки и усвоения полученных от покойного Германа Яковлевича данных не оправдались. Все прошло гладко и мягко, даже легкого головокружения не почувствовал. Первым делом ознакомился с содержанием доклада Пафнутова о готовящемся покушении на царя и его семейство, который, хоть и с изрядной задержкой, все-таки оказался в руках начальника тайной службы Российской империи. К великому моему сожалению, Петру Васильевичу Бельскому и тем, кто в момент взрыва находились в поезде, собранные людьми Пафнутова факты жизнь не спасли, но для меня оказались весьма и весьма полезными. Жаль, в бумагах не определена степень причастности или непричастности нынешнего государя-императора к гибели его царственных родственников. А еще мне хотелось бы докопаться до причин низкопоклонничества перед Западом человека, стоящего у кормила самого могучего в мире государства. За утаивание столь важных документов Аверченко был арестован и провел сутки в тюрьме. Однако особым циркуляром сверху был освобожден от любых обвинений и в конечном итоге занял место начальника главного жандармского управления, именуемого также тайной службой. Германа Яковлевича практически сразу пнули с этого места с формулировкой «за несоответствие занимаемой должности». Благо не отдали под суд, но как человека неблагонадежного определили под надзор полиции по месту проживания. Читая доклад, я удивлялся, насколько беспечный в нынешней реальности России народишко проживает. Даже те, кому по роду службы необходимо проявлять предельную подозрительность и осторожность, вот так запросто передоверяют важные документы своим сослуживцам. Будучи человеком чести, Пафнутов, вверяя драгоценную папку в руки Аверченко, посчитал коллегу точно таким же, как и он сам, безупречным служакой. А оно и вон как обернулось. Хитрожопый чиновник быстро сообразил, какого масштаба бомба оказалась в его руках, и решил все поставить, условно выражаясь, на зеро. Как результат, получил главный приз. Впрочем, не стану более стенать по поводу халатной доверчивости непуганных идиотов в этом мире. Собственными ушами и не раз слышал, на великосветских приемах, как российские генералы обсуждали важные секреты в присутствии военных атташе стран потенциального противника. И ладно бы их кто-то за язык тянул. Выбалтывали тайны, зачастую бахвальство ради, мол, «Дивись, народ, какие мы сильные». Дошло до того, что на одном из царских приемов мне пришлось набить морду начальнику генштаба, За то, что в изрядном подпитии тот начал хвастаться перед западными дипломатами количеством и качеством воздушного флота Российской империи. Мол, трепещите. Я тогда был в фаворе у правящего государя-императора, поэтому наказали за дебош не меня, а языкастого генерала. Впрочем, сейчас не до подробностей, ибо дела давно минувших дней, и в данный момент все это не актуально. По большому счету, интересующую меня информацию я получил из доклада Пафнутова, практически дословно зафиксированного в памяти Берга. Собственные воспоминания Германа Яковлевича лишь слегка прояснили некоторые не совсем понятные для меня моменты. Итак, основные следы заговора ведут в Embassy of the United Kingdom, то есть в официальное дип-представительство Великобритании в Российской империи. Именно в стенах этого ведомства, а скорее всего где-то на берегах Туманного Альбиона, родился людоедский план уничтожения государя российского, и же с ним куча непричастного народа. По разным оценкам, жертвами мощного взрыва стали от 2,5 до 3000 человек, более половины которых – женщины и разновозрастные детишки. После совершения теракта практически все следы в этом деле, ведущие к островитянам, были обрублены профессионально и жестко. К тому же государем-императором был наложен запрет копать в эту сторону. Мол, негоже портить отношения с дружественным государством. Мда, я был несказанно удивлен причастностью англичан. Но не может быть, чтобы благородные сэры так подло поступили. Ха-ха-ха, вы поверили? Из опыта прошлой, да и этой жизни, мне было отлично известна роль этих козлов во вмешательстве во внутренние дела Российской империи и других государств. При этом сами джентльмены находились как бы в стороне. Зачастую они действовали тонко исподволь руками недовольных властью идиотов и лишь изредка вмешивались напрямую. Короче говоря, Пафнутов и сотоварищи выполнили возложенное на них задание в деле раскрытия заговора на 5 баллов. Жаль, один тщеславный урод не позволил предотвратить покушение. Ладно. С Николаем Спиридоновичем Аверченко попробую пообщаться незамедлительно. Наверняка торчит в своем ведомстве. Значит, нам туда дорога. А вот с англичанами сложнее будет, поскольку в данный момент на территории Российской империи нет ни одной твари, причастной к гибели Петра IV. Хотя, что это я? Про их превосходительство господина посла совсем забыл. Его имя хоть официально и не фигурирует в деле, но не может быть, чтобы сэр Оливер Морвилл не был причастен к гибели царя. В свое время мне доводилось сталкиваться на приемах и раутах с этим человеком. Неприятный тип, однако. Вечно ходил с недовольно сжатыми в ниточку губами, а его пренебрежительный тон общения со всеми, кого он считает ниже себя, ужасно меня раздражал. Андрея Драгомировича Воронцова, как виновника провала атаки флота коалиции на Таврику, он на дух не переваривал. Впрочем, наши с ним чувства в отношении друг друга были обоюдными. Стоило этому типу появиться в поле моего зрения, тут же с моей стороны следовал анекдот из жизни обитателей Туманного Альбиона в духе Михаила Задорнова, как правило, заканчивавшийся его же знаменитым «Ну тупые!». Обиженный посол неоднократно жаловался царю-батюшке на мои насмешки над его согражданами. Однако монарх и сам был не прочь поржать над моими веселыми историями и отбояривался от жалобщика. Обычно, мол, на всяк роток не накинуть платок. Плюрализм в действии. Жаль, что теперь политическая ситуация в стране кардинально поменялась, и анекдот о том, как тупой англичанин пилит сук, на котором сидит, потом недоумевает по поводу прозорливости русского, предрекшего ему падения, рассказать уже некому. К обеду теплый атмосферный фронт, отсверкав молниями и отгремев громами, ушел на восток, оставив после себя волнующие душу запахи внезапно наступившей весны. Пришлось зимнюю одежку менять на более подходящий прикид, иначе куры засмеют, да и упрею. Причувствуя перемены в погоде после посещения кладбища, я обошел ряд магазинов готовой одежды, где приобрел приличный, но не очень дорогой и неброский костюм серого цвета, несколько сорочек, фетровую шляпу а-ля Стетсон, остроносые по моде лакированные полуботинки черного цвета и темно-серое демисезонное пальто из драпа. Осмотрел себя в зеркало. Вроде все нормально. Даже бандитская рожа кажется не такой уж бандитской. Возможно, начинаю потихоньку привыкать к своему внешнему облику, хоть в зеркало на себя любуюсь нечасто. А вот встречные прохожие, шокированные моей примечательной наружностью, тут же от греха подальше опускали глаза и ускоряли шаг. Чтобы столичные полицаи до меня не докапывались, прицепил жетон купца третьей гильдии к лацкану пальто. Так поступают многие мои коллеги из купеческого сословия. Мол, смотрите, фараоны, по улице шагает не какой-нибудь беглый каторжник, а вполне добропорядочный гражданин, выплачивающий государству налоги от своих доходов в полной мере. До приметного пятиэтажного здания, облицованного серым гранитом, располагавшегося по адресу улица Царьградская, дом 5, от места моего временного проживания ходу пешком было около получаса. Извозчика брать не стал, решил прогуляться, заодно насладиться неожиданно обрушившейся на город весной. Все-таки именно это время года настраивает поэтов и не только их на оптимистический лад. И даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Ну, я-то отнюдь не пень, так что обойдемся без наигранного старческого кряхтения. Я еще ого-го какой живчик. Если не верите, спросите... Да хотя бы у той же горничной Марфы. Перед выходом в город заглянул на ресепшн, чтобы оплатить еще двое суток проживания в готеле Клязьма. Мне тут понравилось. Кормят отменно, и девушки здесь вполне услужливые, и не сильно требовательные к внешности клиента, способные получать удовольствие даже от общения с Квазимодо. Иду по бульвару, пока еще не очень тенистому. По причине хорошего настроения улыбаюсь встречным людям, особенно симпатичным девушкам и дамам. Жаль, но по понятным причинам ответных улыбок не получаю. А нет. Одна весьма симпатичная представительница противоположного пола бальзаковского возраста, внимательно осмотрев мою фигуру, улыбнулась в ответ. Даму не смутила моя изуродованная шрамами физиономия. Похоже, тонкая натура, коль сумела разглядеть под грубой внешностью нежную душу солдата, не знающего слов любви. Хе-хе-хе. Жаль, обстоятельства не позволяют. Я бы не прочь познакомиться поближе с этой милашкой. Да простит меня моя благоверная супружница Мария Витальевна. Впрочем, несмотря на довольно частые контакты с другими женщинами, в мыслях я всегда с ней и никогда не променяю ее на другую. По большому счету, свои многочисленные контакты с барышнями легкого поведения я изменами-то не считаю. Это всего лишь избавление от сперматоксикоза и ничего более. Подозревает ли меня Маша? Скорее да. Но к моим шалостям относятся вполне философски, и ни разу за четверть века нашей совместной жизни данную тему в разговорах не поднимала. Я же, со своей стороны, всегда был нежен и обходителен с супругой, поскольку по-настоящему люблю только ее. А вот и главное управление тайной службы Российской империи. Мне довелось некоторое время тому назад даже послужить здесь под чутким руководством Дмитрия Аркадьевича Пафнутова и Германа Яковлевича Берга. Давно это было, но из-за нахлынувших воспоминаний будто все как вчера. Поначалу хотел проникнуть в здание под покровом заклинания отвода глаз через один из служебных входов. Однако при подходе к управлению мои магические синапсы засекли ряд настораживающих меня странностей. Вообще-то термин «синапс» применительно к магии не совсем корректен, ибо в биологии по определению это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками. Передача импульсов осуществляется химическим путем с помощью медиаторов или электрическим путем посредством прохождения ионов из одной клетки в другую. Магические же синапсы осуществляют связь моего сознания с разного рода внешними и внутренними проявлениями астрального характера. То есть без синапсов не было бы никакой магии. Пардон, слегка скатился на лукавые мудрствования. Так вот, мои экстрасенсорные синапсы определили в интересующем меня здании наличие 5 не самых хилых чародеев, чьи магические ресурсы были закольцованы в замкнутую систему эгрегорного типа с ориентацией на самого сильного одаренного. Иными словами, здание было полностью защищено от несанкционированного проникновения внутрь любого постороннего, будь то одаренный или человек без экстраординарных способностей. А еще подобные меры позволяют контролировать вход-выход штатных сотрудников, также их перемещение внутри здания. Вот же жопа! Не завидую служивым. Постоянно находиться под колпаком начальства радости мало. Венца во время службы не употребить, в курилке особо не поболтать, к девчонкам из отдела обработки информации лишний раз не заглянуть. Оно хоть организация тайная, но сотрудники там обыкновенные живые люди, со всеми свойственными людям страстями, слабостями и даже пороками. Однако незадача. В мою бытность жандармским офицером подобных драконовских мер здесь не наблюдалось. Можно, конечно, применить против коллег относительно недавно изученную мной формулу магического негатора. Последствия для одаренных будут весьма и весьма неприятными. Парни не помрут, но дара лишатся, ибо заклинание порвет в клочья их магические источники и выжжет внутренние энергоканалы. Вспомнил несчастного себя, когда после взрыва склада с боеприпасами валялся присыпанный камнями с основательно поврежденным средоточием и истончившимися до крайности энерговодами. Тогда мне здорово помог внедренный в мышечные ткани дополнительный источник энергии. Если бы его не было, даже и представить не могу, что со мной было бы теперь без дара и доступа к астралу. А еще мне удалось восстановить средоточие царевичу Даниилу, а вот Орлову не помог, хоть и был вполне способен это сделать. Не оказался бы во время первой нашей встречи похабным говнюком, я бы и ему помог. Впрочем, как-то тут все сложно и запутано, поскольку именно Виктору я обязан своей службой в армии. Выходит, если бы Орлов тогда не натравил на меня кучера Семипольских, я бы не оказался в нужный момент рядом с царевичем и не оказал ему помощь. Но самое главное, флот коалиции не был бы потоплен, и история пошла бы совершенно иным путем. Так что выходит, я должен сказать спасибо покойному Виктору Орлову. Так, стоп. Что-то меня опять не туда занесло. Так или иначе, но лишать дара контролировавших здания чародеев я не стану. Я не враг государству российскому, и ослаблять его магическую мощь столь варварским способом не желаю. Выходит, дорога в здание для меня закрыта. Ничего, существуют иные способы пообщаться с начальником тайной службы. Не все же время Аверченко будет находиться под бдительным контролем одаренных. Даже если и так, существует как минимум один верный способ проникнуть в его сознание. Дело в том, что мои големы-паучки перед самым моим отбытием из реальности мухоглазов приволокли из руин города интересный девайс, посредством которого взрослые мухоглазы получали возможность устанавливать мысленную связь со своими спящими чадами и навевать им сны, добрые или страшные, в зависимости от ситуации. Прям как Оля Лукоя из моей первой жизни. Вот только «Ночной кудесник» был плодом вымысла датчанина Ханса Кристиана Андерсена, а тут все без дураков на самом деле. Представляю, как папашка Мухоглаз говорит отпрыску перед отбоем. «Сегодня, сын, ты разбил мамину любимую вазу. За это будешь во сне наказан просмотром 105 серии «Кошмара на улице Вязов». Или «За хорошее поведение, сынок». Будешь всю ночь лопать вкусные мороженое, пирожное и тульские пряники. Ну все, не стану более стебаться над бедными мухоглазами. Сейчас Аверченко для меня недоступен. Чтобы с ним пообщаться, придется дождаться ночи». Нынешний начальник тайной службы оказался на месте, так что срисовать астральную сигнатуру было для меня делом привычным. Теперь я буду знать точно, где именно в данный момент находится этот человек. А пока мой путь лежит на улицу Боярскую, где за ажурной кованой оградой в парковой тиши среди могучих раскидистых дубов, каштанов и лип раскинулся посольский комплекс одного очень вредного заморского королевства. Пообщаюсь с послом, как выражаются граждане этого царства-государства, face to face, то есть с глазу на глаз. Надеюсь, магическая защита там будет не столь мощной. Впрочем, в данном случае я не связан моральными принципами. Если что, рука не дрогнет лишить дара пару-тройку английских чародеев. Мда, на Боярской меня ждала форменная засада. Здание посольства англов контролировало не 5, аж 2 дюжины одаренных, хоть и не таких сильных, как до этого на Царьградской, но связанные воедино на уровне астрала представляют даже для меня определенную опасность. Шарахнут огнем или электричеством, мало не покажется. Факт столь усиленной охраны меня не удивил. Чует кошка, чье мясо съела. Напряглись, опасаются, что по их душе заявится какой-нибудь недоброжелатель типа Андрюхи Воронцова. Обложились магами, считают себя в полной безопасности. Это хорошо, значит, расслабились и полностью уверены в собственной безопасности. Наивные крестьянские детишки. Они даже не подозревают, какими возможностями обладает тот, на кого они натравили российского самодержавца. В том, что инициаторами моей опалы были англичане, я ни на йоту не сомневаюсь. Значит, наступила пора их крепко наказать. Неодаренные не заметили, а одаренные сначала не обратили внимания, как над главным зданием посольства вспыхнул в магическом спектре непонятный символ. А когда обратили, предпринимать что-либо было поздно. Убедившись в том, что астральный знак воспроизведен без ошибок, я вкачал туда ровно столько маны, чтобы действие заклинания покрыло по возможности всю территорию посольства, при этом не вышло за ее пределы. Ага, наконец-то почувствовали, господа чародеи, зашевелились. Начали прощупывать астральные плоскости. Вот только это вам не хер в заднице, сразу не определить, с чем имеешь дело. А чтобы что-то противопоставить моим манипуляциям, так времени нужно очень и очень много. Даже у продвинутых в магии мухоглазов не получалось. Как результат негаторных бомбардировок, они гибли, будто тараканы от дихлофоса. Благо, на обычных людей эта штука практически не действует. Ну, поболит башка денек и только. Одаренных также не лишает жизни, просто станут неодаренными. Повторяюсь, я все-таки не садист, и удовольствия от гибели людей не получаю. Рвануло знатно, аж астрал затрещал. В реальном плане здание посольского комплекса охватило красивое переливчатое мерцание, наподобие полярного сияния. После чего всю сосредоточенную в пределах действия моего заклинания ману сначала стянуло в одну точку, затем в небеса ударил луч концентрированной энергии. В результате все выглядело довольно невзрачно. То ли дело астрал. Там описанный мной эффект был красоты неописуемой. Одновременно я почувствовал, как внутри посольских зданий грохнулись в обморок более 50 человек, лишившихся чародейского дара. Сочувствую, но не так, чтобы очень, ибо органически не перевариваю хитрожопых англосаксов, хоть и не националист по натуре. Тут все согласно их же поговорке «Nothing personal, just business». Сноска. Ничего личного, просто бизнес. Мой путь внутрь резиденции посла не был омрачен разного рода формальностями, поскольку в отсутствии магической защиты я накинул личину одного из валяющихся в данный момент в отключке сотрудников. Суетящийся в непонятках народ на меня не обратил никакого внимания. Даже секретаря в приемной не оказалось. По всей видимости, был направлен начальством для выяснения ситуации. Сэр Оливер Морвиль сидел у пылающего камина с бокалом в правой руке, при этом нервно отбивал пальцами левой чечетку по подлокотнику кресла. На свое счастье, одаренным он не был и сознание не потерял. «Что там, Дэнни?» – спросил посол, не повернув головы в мою сторону. Похоже, принял за своего секретаря. Поскольку общаться с этим человеком у меня не было никакого желания, подарил ему легкую смерть, остановив работу сердца и отключив чувствительность нервных волокон. Отделившуюся от тела энергоинформационную матрицу довольно грубо лишил информационной составляющей, освободив бессмертный дух от тяжести всех грехов еще до его попадания в пламенное нечто. Однако впитывать знания посла пока не стал. Скорее всего, там столько грязи, как бы в ней не захлебнуться. Добившись намеченной цели, я беспрепятственно покинул здание, затем и территорию посольства Великобритании. Хорошо, что всякие мудреные системы электронного видеонаблюдения и записи люди еще не придумали. Не нужно заморачиваться с поисками серверов и прочих хранилищ информации. Что же касаемо магических устройств, после применения негаторного заклинания все они просто сдохли и восстановлению не подлежат. Ну все, как говорил Ги де Мопассан, сделал дело, сползай с тела. Скорее всего, француз этого не говорил, но так намного веселее. Все-таки я не удержался. Присел на лавке и окунулся в воспоминания ныне покойного посла. Боже мой! Самые яркие его впечатления были связаны с многочисленными половыми связями с мужиками. Первый свой сексуальный опыт подобного рода он получил в морском училище, будучи фактически изнасилованным группой сокурсников. Затем и сам вошел во вкус и постепенно превратился в натурального пассивного педераста. Последним сексуальным партнером сэра Морвеля был его личный секретарь Дэнни Грэхэм. Впрочем, подробно описывать эту сторону жизни покойного не стану. Противно до омерзения. Более всего, меня интересовали имена, пароли, явки, также все прочее касательно покушения на царскую семью. К моему несказанному удивлению, посол оказался полностью посвященным в заговор и был в курсе его реализации. Что же касаемо нынешнего императора, причастность Ивана к гибели родственников однозначно имела место. Нет, сам он ничего плохого не сделал, однако с планом людоедской операции по устранению царской семьи будущий государь был ознакомлен и дал добро на его реализацию. На этот счет имеются заверенные его личной подписью и печатью документы, которые в настоящий момент находятся где-то на территории Туманного Альбиона. То есть, по мне, так в отношении Ивана VI был единственный вердикт – виновен. Вот только бездоказательно царю обвинения не предъявишь. Мало ли что там в башке у опального Воронцова. Вдруг в обиженных чувствах решил огульно очернить непорочную по умолчанию персону помазанника Божия. Так вот, мне просто необходимо заполучить этот компромат, чтобы предъявить думским боярам и господам сенаторам. Надеюсь, доказательств будет предостаточно. Шуму будет. В конечном итоге дело может дойти до смены правящей династии. Ладно, не стану загадывать наперед. Если доказательства вины нынешнего царя существуют, я их непременно раздобуду, чего бы это мне ни стоило. Самое главное, полный список бывших сотрудников посольства, принимавших участие, прямое или косвенное, в подготовке теракта, отныне хранится у меня в голове вместе с их адресами и краткими характеристиками. Я планирую в самом скором времени встретиться с этими людьми и непременно со всеми, дабы воздать по заслугам. Это означает, что необходимость в запланированном общении с Николаем Спиридоновичем Аверченко полностью отпала. Однако оставлять в живых эту гниду не собираюсь. Пока суд додела, время подошло к вечеру. Мои синапсы зарегистрировали перемещение интересующего меня тела из точки А в точку Б. Если конкретно, господин Аверченко покинул здание своего ведомства и в данный момент находится в ресторане гостиницы «Англетер». О, какой необычный загиб! Помнится, в свое время именно там трагически скончался боярин Орлов. Попробую там же достать Николая Спиридоновича. Имею банальное желание отомстить, ибо дышать одним воздухом с этим человеком категорически не желаю. А еще я хочу, чтобы смерть его была мучительной и показательной. Тут уж сама судьба подсказывает способ ликвидации. Смерть этого человека непременно свяжут с моим именем. Для чего мне это? А для того, чтобы боялись до усрачки мести с моей стороны и не смели косо глянуть в сторону родных мне людей. Чуйка подсказывает, что логичнее всего для моих врагов, во всяком случае по их глубокому убеждению, будет захват моих супруги и детей с целью дальнейшего шантажа инсургента Воронцова. Признаться, я не тешусь в этом плане иллюзиями. Несмотря на охрану из преданных мне лично одаренных гридней, при особом старании и достаточном вложении финансовых ресурсов, данная задумка может быть вполне осуществима. Так вот, после трагической гибели Аверченко и в связи с недавними событиями, произошедшими в посольстве Великобритании, мои недруги трижды подумают, прежде чем решаться совершить какую-либо глупость в отношении членов моей семьи. Для особо одаренных я собираюсь послать весточку, дабы верно поняли мои весьма прозрачные намеки. Итак, план Оле Лукоя отменяется. В действие вступает другой план, пока без названия. Позже придумаю что-нибудь эдакое залихватски мудреное. На этот раз мне пришлось воспользоваться услугами извозчика, поскольку одному Господу известно, сколько времени Аверченко проторчит в ресторане. В само здание гостиницы заходить не стал, ибо оно тщательно охранялось все той же пятеркой магов. Вот оно как! Как ни странно, после взрыва царского поезда от Аверченко не избавились, даже тщательно охраняют его тело. С чего бы подобные внимание и забота о банальном Иуде, место которого на ветви дерева с веревкой на шее, как и полагается всем Иудам? Впрочем, не стану ломать голову. Когда-нибудь узнаю. А не узнаю, от любопытства не помру. Расположился вольготно на скамейке поблизости, изображая необремененного срочными делами гражданина, наслаждающегося первым по-настоящему весенним вечером. Перед тем, как снять герметичную крышку с вырезанного из кристалла сапфира пузырька с мельчайшими пылинками генетического модификатора, выделенного мной из сока одной крайне опасной лианы иной реальности, мне пришлось основательно изучить маршруты движения воздушных потоков в системе гостиничной вентиляции. Много времени это у меня не заняло, даже ничуть не напрягло, поскольку чудесный планшет мухоглазов был мне на этот раз сильно в помощь. Наконец, мною были сформированы подходящие потоки воздуха. И одна из хранившихся в пузырьке пылинок взмыла в воздух и направилась прямиком к будущей жертве. Через 10 минут моя торпеда проникла через воздухозаборник внутрь здания и, промчавшись по извилистому маршруту коробчатых воздуховодов, оказалась в нужном помещении. В конечном итоге она упала в чашку кофе, который смаковал Аверченко. Глоток, еще глоток. И попавший внутрь человеческого организма генный модификатор активировал процессы трансформирования, крайне болезненные для зараженного существа и необратимые. Боль, ощущаемая дикими животными на последней стадии действия генетического модификатора, то есть когда из пор кожи начинает активно вылезать белесая паутина, заставляет их мчаться, сломя голову как можно дальше от места заражения. У людей из-за более совершенной и чувствительной нервной системы данный процесс происходит иначе. Зараженного человека буквально скручивает в бараний рог от невыносимой боли. Проверено на Орлове, его личном ведуне и двух иностранных товарищах, коим не повезло в тот памятный рождественский вечер оказаться за одним столом с приговоренным мною на смерть боярином. С Аверченко случилось точно так же. Модификатор практически мгновенно запустил процессы трансформирования его организма, и очень скоро обмотанное паутиной тело Николая Спиридоновича билось на полу в предсмертных конвульсиях. Охранявшие своего начальника магии и сбежавшиеся на шум представители администрации с ужасом взирали на человеческие мучения, но каким-то образом помочь ему не были способны. Будь я на месте одаренных, банально прекратил бы адовые муки своего патрона, остановив сердце или банально пустив пулю в голову, тем более сам он их об этом буквально умолял. Однако маги на что-то надеялись, скорее опасались быть обвиненными в убийстве охраняемого лица и ничего не предпринимали. По этой причине мучения Аверченко продолжались довольно продолжительный срок. Я не стал дожидаться на лавочке окончательного ухода из жизни начальника тайной службы. Финал предрешен. Завтра во всех газетах опубликуют некролог. Вот только на этот раз государь-император вряд ли уронит фальшивую слезу на могилу покойного. Скорее всего, после тщательных исследований кокона магами-ведунами, его сожгут в высокотемпературном магическом пламени, а родным выдадут запайный гроб с телом какого-нибудь безродного бродяги. Впрочем, покойнику до лампадки, что станет с его бренной оболочкой после его ухода из жизни. Впереди у него мрачное ничто и очистительный огонь нечто. По дороге заглянул в одно из почтовых отделений, где приобрел конверт и лист бумаги. Спора тут же накорябал чернильной ручкой и ржавым пером краткое послание. На конверте написал адрес получателя. Отправителя обозначил как А. Воронцов, без указания места проживания, разумеется. Из почтового отделения письмо отправлять не стал. В паре сотен метров обнаружился почтовый ящик, на котором было четко обозначено время выемки корреспонденции 22:15. Отлично! Значит, стараниями сотрудников почтового ведомства к завтрашнему утру мое письмо окажется в нужных руках. А сейчас в Клязьму, где меня ждет плотный ужин и, надеюсь, крепкое горячее тело одной разбитной бабенки. Не получится с Марфой, другая найдется. Ух, я весь в приятных предвкушениях.